У Молли защемило сердце при взгляде на мальчишку с глазами совенка за стеклами сломанных очков. Хотелось подойти и пожалеть ребенка, но надо было начинать концерт для одного зрителя. Артур отменил чары, и семья Уизли подкатила тележки к переходу на волшебную платформу. Поттер, растерянно оглядывающийся по сторонам, кажется, уже решил, что у него не получится попасть в школу. «Фред, Джордж, вы помните, что я вам говорила?» Достаточно громко произнесла Молли. «Я надеюсь, что директор Дамблдор не будет жаловаться мне на вас». Поттер, услышав знакомую фамилию, встрепенулся и с надеждой посмотрел на рыжую семейку. Молли сделала вид, что только увидела его. «Тоже едешь в Хогвартс, первокурсник? Мой младший сын Рон тоже поступает в этом году. Не знаешь, как попасть на платформу?» — продолжила она. Поттер с надеждой кивнул и произнес: «Да, мэм, ну, это несложно. Вход расположен в этой колонне. Просто надо войти в нее. Если не уверен, разбегись и закрой глаза. Смотри», — она обернулась к детям, — «Перси, иди первым». Глава 9, в которой делаются покупки и открытия. Проводив детей в Хогвартс, семья Уизли, ставшая сразу непривычно маленькой и тихой, загрузилась в машину и отправилась в Оттери-Сент-Кэчпаул. Молли давно собиралась туда выбраться, а тут так удобно получалось. У Артура сегодня выходной, и они смогут привезти все покупки на машине. До городка долетели быстро и, совершив посадку на малоиспользуемую дорогу, спокойно въехали в городок. Поездив по улицам, обнаружили торговый центр, увидев который, Молли обрадованно сообщила мужу, что именно здесь они и сделают покупки. Припарковавшись на стоянке, волшебники вошли в магазин. Когда через 4 часа взмыленная Молли смогла наконец-то вытащить своего мужа и дочь из магазина, она проклинала тот день, когда ей в голову пришла идея о совместном с мужем посещении Магловского торгового центра. Тот заглянул во все магазинчики и, казалось, перещупал весь товар, удивляясь всему очень громко. И даже когда Молли удалось все-таки убедить его вести себя потише, он шепотом, от которого шарахались продавцы, продолжал восторгаться достижениями Маглов. Джинни, испуганно вцепившись в ее руку, напоминала маленького дикого зверька. Правда, когда они зашли в кафе, где Молли решила отдохнуть и перекусить, девочка немного пришла в себя и стала с любопытством разглядывать детей, сидящих за соседними столиками, не забывая при этом с удовольствием поглощать купленное ей мороженое. Экспедицию в магазин в итоге можно было считать успешной. Были куплены несколько банок краски, кисточки, лак по дереву и большой мешок цемента, так как Молли собиралась зацементировать небольшие площадки перед главным крыльцом и дверью, ведущие из кухни в сад. Она решила доколотить разбитую посуду и сделать с ее помощью мозаичный пол. Была куплена энциклопедия для детей, в которой подробно, простым и понятным языком объяснялось, откуда берется электричество, холод в холодильнике, изображение в телевизоре и почему летают самолеты. Эту книгу Молли посчитала полезной как для детей, так и для мужа, который, возможно, перестанет коллекционировать выключатели, узнав, что не благодаря им появляется свет. Также она купила книгу «Кухня народов мира», радуясь, что теперь сможет объяснить, откуда берутся те блюда русской кухни, которыми она собиралась разнообразить их питание. Готовить по магической кулинарной книге, найденной дома, ей уже надоело. Хотелось борща, пельменей и шашлыка. У Молли, попавшей в магазинчик, торгующий всем, что нужно для рукоделия, зачесались руки, но пришлось сдерживаться. Она купила нитки тех цветов, что будут хорошо гармонировать с их рыжими шевелюрами и веснушчатыми лицами. Свитеров в подарок на Рождество никто не отменял, и Молли уже нашла спицы и разобралась, как их зачаровать для вязания. Молли купила иголки, обычные нитки и нитки для вышивания, а также небольшой кусочек канвы. Она собиралась прививать Джинни усидчивость и выдержку, а лучше средство для этого, чем вышивка, она не знала и надеялась, что дочери тоже понравится этот способ. В магазине семян Молли оторвалась по полной. Семена помидоров, огурцов, кабачков, тыквы, баклажан, редиса, капусты, моркови, петрушки, укропа, салата, чеснока, лука. Рона ожидаемо распределили на Гриффиндор, о чем Перси сообщила им совой на следующий день. Молли отправила детям письма и гостинцы. Писала она каждому отдельно. Рона поздравила с поступлением и выразила надежду на то, что он будет хорошо учиться. Близнецам напомнила о репрессиях и наградах, а Перси похвалила за оперативность в их информировании. Дни полетели. Молли начала заниматься с Джинни чтением, письмом, рукоделием, не забывая про чары и трансфигурацию, которую они отрабатывали ее палочкой, и дочери обучение, и Молли тоже тренировка. Она посеяла травы, высадила морковь, лук, чеснок. Чтобы разобраться с садовыми гномами, подумывала завести Джарви, но побаивалась их острых зубов. Возможно, стоило обзавестись хотя бы кнезлом или крапом, пусть гоняют гномов, заодно может крысу изведут. Надо было что-то решать, не хотелось терять урожай из-за этих садовых вредителей. Активизировался упырь, он выл и тарахтел на чердаке. Молли относила ему молоко, но, честно говоря, побаивалась. Это тоже была проблема, которую волшебники, почему-то, таковой не считали. Она могла бы использовать чердак, а наличие упыря делало помещение под крышей почти недоступным. Снова наступил день зарплаты, и Артур также молча положил перед ней 500 галеонов. Любопытство Молли достигло предела, а тут еще его сарай. Молли несколько раз заглядывала в него, то позвать Артура на ужин, то вроде просто поговорить. На первый взгляд ничего особенного там не было, лежали горы магловского барахла, но интуиция Молли выла сиреной. Там что-то было нечисто. В один из дней Молли решилась и, пока Артур был на работе, отправилась в сарай. Висячий замок на нем простой Алахомарой не открывался, не подействовали на него и более сильные заклинания, и она, недолго думая, применила к нему отличное магловское заклинание под названием «Гвоздодер», который был куплен ею при памятном посещении магазина в Аттере Сент-Качпау вместе с садовым инвентарем. Через полчаса дверь отворилась, и Молли шагнула в темноту сарая. Тут же зажегся свет, и она рассмотрела помещение, которое отличалось от виденного ею прежде, как небо и земля. На стеллажах были аккуратно расставлены какие-то артефакты, разложены инструменты. Идеально чистый стол и шкаф со множеством папок. Молли стояла в дверях, гадая, чем же занимается ее тихоня муж и в каких делах он замешан. Задумавшись, она чуть не умерла от страха, когда за спиной раздался тихий насмешливый голос. «А я все гадал, когда же ты выдашь себя?» Глава 10, в которой приоткрываются тайны. Молли резко обернулась. В дверях стоял, насмешливо улыбаясь, ее муж. Во всяком случае, этот человек был похож на Артура внешне, но вот выражение глаз и его осанка изменились. Пред ней предстал уверенный в себе мужчина, из глаз которого исчезла вина и неуверенность. Глядя на него сейчас, никак нельзя было назвать его подкаблучником или тюфяком. «Ну что замерла, не бойся, не обижу», — сказал мужчина. «Проходи, присаживайся, надо поговорить, жена». Молли огляделась и, увидев кресло, присела в него. Ноги не держали. Артур, закрыв дверь, сел за стол и замолчал, выжидающе глядя на жену. Так, молча, они просидели минуты две, потом Артур, который понял, что Молли так и будет молчать, заговорил сам. «Я ведь давно понял, что ты не Молли, сначала грешил на оборотное, но последил и убедился, что им тут и не пахнет. Значит, пришедшая», увидев, что жена удивленно смотрит на него, продолжил. «Встречалось у нас в старинных хрониках и документах упоминание о том, что иногда, в ключевые моменты истории, приходят в наш мир люди, которые могут изменить грядущие события, не имея собственного тела, но только разум. Они вселяются в подходящего человека. Как происходит выбор тела, мы не знаем. Мы», только и смогла выдавить Молли. «Да, мы. Я расскажу тебе кое-что о себе. Меня освободили от некоторых клятв о неразглашении, когда я поделился своими догадками о том, что моя жена, пришедшая попаданка, автоматически поправила Молли, и только потом до нее дошло, что сказал Артур, клятвы о неразглашении. Я работаю в отделе тайн, та работа, о которой ты знаешь, прикрытие. Отдел тайн, самый загадочный отдел Министерства магии. О, ты и об этом знаешь. Я догадался, что ты осведомлена о нашей семье и нашем мире, но не знал, насколько хорошо. Кстати, я приятно удивлен, что ты смогла противиться Дамблдору, той Молли это никогда не удавалось, и я рад, что ты не поддерживаешь его. И почему ты решил, что мне не нравится Дамблдор? Ты не сказала директору, кто ты, и старалась не смотреть ему в глаза, видимо зная, что он легилимент. Могу тебя обрадовать, твои мысли прочитать невозможно, я пробовал. У тебя стоит отличный блок. Главное, не давай повода директору захотеть влезть в твою голову. Ты так спокойно говоришь со мной, зная, что я не твоя жена, что ее больше нет. На последнем курсе Хогвартса она подлила мне легкое приворотное, а я, хоть и был подающим надежды учеником, и мне даже уже было предложено поступить на работу в отдел тайн, не смог обнаружить зелье в напитке, который мне дала девушка, которой я доверял. Она даже нравилась мне, но жениться я не думал. Я не любил Молли Прюэтт. Она же испытывала ко мне чувства, которые считала любовью. Все мы в молодости делаем ошибки, о которых потом жалеем всю жизнь. Директор воспользовался ситуацией и поженил нас. Не знаю, что им двигало. Возможно, он узнал о моих перспективах и ему нужен был свой человек среди невыразимцев, или его интересовали Прюэтты. Ее родители не одобрили этот брак и не поддержали ее, хотя и не запретили сыновьям общаться с ней. Она, конечно, не ожидала такого, и после школы ей пришлось привыкать к необеспеченной жизни. Я не собирался облегчать ей быт. Но у вас совместные дети, 7. Они не виноваты в грехах матери. Дети благословения магии, ни один из них не родился сквибом. Мой наследник Билли, сильный волшебник, да и Чарли тоже. Я воспитывал их и обучал, а остальные дети, ведь они растут как сорная трава. Ты ошибаешься. Я воспитывал и Перси, и близнецов. Возможно, с деньгами и было туговато, но знания и заботу они получили. Фред с Джорджем гениальные изобретатели, суметь бы только направить их в правильное русло, а то характером они пошли в дядюшек Прюэттов. Я упустил только младших, а директору пришлось обходиться сплетнями из министерства, да сочувствием его делу. Я постарался разочаровать его, якобы не став тем, кем меня рассчитывали видеть. Почему предатель крови? Кто-то ляпнул, что мои предки, не оценившие внесение их фамилии в священные 28, предали кровь. Мне показалось, что это очень удобное прикрытие нашей почти нищей жизни. Уизли предатель, неудачник. Почему-то все забывают, что никто из нашего рода до сих пор не связал свою жизнь с Маглом. Молли, удивленная, сидела в кресле и пыталась привыкнуть к новой трактовке событий и понятий. А как ты догадался, что я не та, за кого себя выдаю? Это было просто странно, что ты спрашиваешь. Я прожил с Молли много лет, она мать моих детей, и хоть я и не люблю ее, я привык к ней. Я знаю все ее движения, жесты, интонации голоса. Было бы удивительно, если бы я не догадался. Твое поведение и реакция на поступки детей отличали тебя от Молли. Она воспитывала детей по-другому, а я не мог сильно влиять на это, иначе мой образ подкаблучника был бы разрушен. Я расспрашивал детей, ты занималась с ними, беспокоилась о них, воспитывала, я благодарен тебе за это. Последним подтверждением моей версии было твое требование отдать тебе банку с фунтами. Молли никогда не интересовалась магловскими деньгами. Кстати, теперь я всегда буду давать тебе достаточно денег на расходы. Надеюсь, у тебя хватит ума распоряжаться ими так, чтобы директор ничего не заподозрил. Я всегда могу сказать, что теперь, когда старшие дети помогают нам, а все, кроме Джинни, в Хогвартсе, у меня получается кое-что экономить. И, как я понимаю, у нас есть деньги. У нас достаточно денег, но давать их безалаберной жене я не хотел. А мы сможем построить новый дом, например, представим все так, будто нашли клад. Ведь кто-то мог его здесь припрятать, не очень большой, хватит только на перестройку дома. На нужды Ордена Феникса ничего не останется. Я смотрю, тебе многое известно. Магия не зря отправила тебя к нам. Расскажешь, что ты знаешь о нас. Глава 11, в которой Молли говорит, ждет и снова планирует. Молли решала недолго, ей нужна поддержка, и муж прекрасно подходит для того, чтобы подставить плечо. Если вам не нравится, как действует Дамблдор, то почему вы не остановите его? Раньше он не привлекал нашего внимания, вроде боролся с пожирателями, а то, что он пытался взять меня на короткий поводок, так это еще не повод для отдела тайн вмешиваться. А что изменилось сейчас? Не так давно всплыли некоторые факты, о которых я пока не могу тебе рассказать, но поверь, мы хотим избавить наше общество от Дамблдора и любой помощи будем рады. Хорошо, я верю тебе. Ты был прав, предположив, что я знаю о вас. Я попала сюда из мира, в котором о вас написаны книги и сняты фильмы. Их я и смотрела, и могу поделиться сведениями. В этом году в Хогвартсе будет находиться философский камень, и за ним будет охотиться профессор Квирреллу, впустивший в себя дух Волдеморта. Наш младший сынок вместе с Поттером и еще одной девочкой, Гринджер, вляпается в это дело по самую маковку. Хотя только дети могли не догадаться, что препятствия, которые они преодолевали, чтобы остановить профессора и которые были предназначены якобы для охраны камня, сделаны специально для них. Дамблдор начал тренировать своего героя и подбирать ему друзей. Дети победят и благодаря совместной победе сдружатся. Летом Гарри Поттер некоторое время перед школой поживет у нас. Все каникулы перед этим он будет жить у тетки, которая ненавидит магию и Поттера, как ее носителя. Мальчик жил у нее с того момента, как погибли его родители, без любви и ласки. Сейчас он напоминает щенка, которого стоит поманить кому-то доброму, пожалеть, кинуть косточку, и щенок будет готов служить этому человеку вечно. А Дамблдор, как я понимаю, и есть тот добрый человек. Ты все правильно понял. Интересно, откуда взялся дух Волдеморта? Задумчиво проговорил Артур. Он сделал крестражей, поэтому не может умереть, пока они держат его на земле. Вот как, очень интересно. Это надо обдумать. И давай с тобой договоримся, я сообщу начальству, возможно, мне разрешат поделиться с тобой сведениями, которые у нас имеются, и ты сможешь сопоставить это с тем, что знаешь. Может, тебе в голову придут интересные мысли, а также я рассчитываю, что ты поделишься с нами всем, что помнишь. Я вам с удовольствием помогу. Да, вот еще что. Так, рыса-анимак, ты так спокойно отнеслась к его появлению. Это Питер Петтигрю, мне он ужасно не нравится, но пока он не опасен. Я подумывала прибить его нечаянно, но тогда не будет доказательств невиновности Сириуса Блэка, да и как оказалось, крыса – это план Дамблдора. Ладно, разберемся, а пока пойдем в дом, пообедаем. Раз уж я появился дома в неурочное время, надо этим воспользоваться. Пару недель после этого разговора Молли ждала, что муж захочет продолжить разговор, но он больше не возвращался к этому вопросу, дав понять, что все под контролем и вопрос решается, надо ждать. Она спокойно восприняла тот факт, что ее муж невыразимец. Это было намного лучше, чем контрабандист или фальшивомонетчик, в чем она его было заподозрила поначалу. Теперь у нее появилась надежда, что историю магического мира можно изменить и не будет тех жертв, которые были описаны у Роулинг. Молли усиленно занималась с Джинни, вязала свитера всей семье на Рождество, а также шапки, шарфы и варежки. Семья была обеспечена теплыми вещами, и Молли решила осуществить свои планы по вязанию вещей на продажу. Она еще пару раз наведалась в Магловский городок. Проблема денег перед ней не стояла, муж ей их дал, как только она заикнулась, что ей надо в городской магазин. Ей были нужны нитки, те, что она купила, она уже использовала. Также она заглянула в уже знакомый магазинчик семян. Дело в том, что там можно было заказать саженцы плодовых деревьев, и она воспользовалась этой услугой, решив омолодить сад. Теперь саженцы пришли, и она с нетерпением ожидала того момента, когда сможет высадить сад. Еще ей нужно было зайти на почту, завести почтовый ящик, куда будет поступать корреспонденция, а также поинтересоваться каталогами. Она надеялась, что работники почты подскажут ей какую-нибудь газету, в которой предлагаются на продажу сельскохозяйственные животные и инвентарь для их содержания. Хотя в современной Англии вряд ли кто держал, например, нескольких коз и предлагал козлят на продажу, но убедиться в этом следовало. Сделав все намеченные дела и загрузив фордик саженцами и остальными покупками, Молли, радостная от того, что теперь она может свободно пользоваться машиной, не скрывая своего умения от мужа, выехала из городка и поспешила домой. Молли волновалась за дочь, которая не привыкла оставаться дома одна. Машина слушалась Молли, и той оставалось только следить за дорогой, не забывая о левостороннем движении. Настроение было отличное, дела ладились, и казалось, что все хорошо и нет проблем с Волдемортом, который скоро возродится, и с ушлым директором, который родил о всеобщем благе. Молли подумала, что надо бы заглянуть в салон красоты, который она видела возле почты. Ей захотелось измениться. Глава 12, в которой Молли ожидает сюрприз. Посадить саженцы Молли решила в ближайшие выходные, благо начало октября радовало солнечными деньками. Она командовала Джинни и Артуром, дело спорилось, муж произносил заклинание, земля в нужном месте вспучивалась и выплевывалась комьями. В образовавшуюся ямку Молли высаживала очередной саженец, ямка засыпалась землей, и Джинни поливала деревце, колдуя гуаменти. Из очередной ямки вместе с землей вылетели золотые монеты и усеяли все пространство вокруг. Джинни с выпученными глазами и открытым ртом смотрела на это великолепие, а Молли всплеснула руками и воскликнула. «Это что же такое-то, Артур? Неужто клад? Вот уж повезло, меня как надоумил кто, что сажать деревья здесь надо. Интересно, сколько тут? Вот бы хватило нору отремонтировать». Артур стоял удивленный и молчаливый, Потом заглянул в ямку и достал оттуда порванный бархатный мешочек, из которого тут же высыпалось еще несколько монет. «Да, Молли, кажется, нам повезло. Интересно, кто из предков спрятал это здесь и когда?» «Нам надо закончить с посадкой», — заговорила Молли. «Когда все деньги были собраны в отремонтированный мешочек, жалко будет, если саженцы засохнут». И она поставила очередное деревце в лунку. «Джинни, поливай». Оставшиеся несколько саженцев были посажены в рекордные сроки. Конечно, не каждый день земля приносит такой урожай, следовало давно начать обрабатывать участок, продолжила она разговор, когда они отправились в дом. Посоветовавшись, супруги решили, что Артур поделится новостью о кладе со своими легальными сослуживцами, а там уж сплетня потихоньку разойдется по министерству и дойдет до заинтересованных лиц. Молли надеялась, что разыгранной сценки хватит Дамблдору, чтобы он поверил в клад, если вдруг решит заглянуть в воспоминания Джинни. Самой же Молли следовало избегать взгляда директора, чтобы он не заинтересовался, обнаружив защиту там, где ее отродясь не было. Вытаскивать из защитов мысли специально Молли еще не умела, но Артур обещал, что эта проблема решаема, стоит ей только позаниматься окклюменцией. Зачастили дожди, и Молли с дочерью все чаще сидели дома, выбравшись только пару раз камином на диагоналлею за ингредиентами для зелий. Джинни все больше радовала Молли тем, что уже без понуканий помогала ей по хозяйству, и даже то, что дочь время от времени летала на старенькой метле, уже не раздражала Молли. С увлечением квиддичем можно было смириться, так как у Джинни появились и другие, вполне девичьи интересы. В прошлое посещение магазина в городке Молли купила дочери набор для пошива игрушек. В нем была выкройка, ткань, нитки и пошаговая инструкция, как сшить куклу. Честно говоря, она даже не думала, что ее дочь заинтересуется этим, но ошиблась и была этому рада. Джинни, сшив свою первую куклу с помощью матери, загорелась идея и теперь потихоньку таскала из сарая для метел кусочки тканей, втихую отрезанных от старых мантий и платьев, сложенных там Молли при уборке дома. Молли же принялась за мебель, она решала, что можно реставрировать, а что следует выкинуть. Молли с нетерпением ожидала весны, когда они начнут строить дом, и предвкушала покупку новой мебели, а пока занималась тем, что превращала старые башмаки в уличные вазоны для цветов, и делала она это совсем не с помощью волшебства. Когда-то она увидела такую переделанную обувь в каком-то модном журнале по дизайну, и эта идея ей очень понравилась. Покрасив и задекорировав башмаки, она наполнила их землей и высадила семена цветов. К весне они уже вырастут, находясь в теплом помещении, и она выставит их на крыльцо, украсив его. Снова пришел Дамблдор и, будто мимоходом, поинтересовался, правда ли то, что они нашли клад. Выслушав их восторженный рассказ по поводу клада и размышления о том, как они смогут отремонтировать уже разваливающийся дом, он сказал: «Я рад за вас, мои дорогие, но я пришел не для того, чтобы узнать новости. Я хочу поговорить о Гарри Поттере. Он очень хороший, но одинокий мальчик, на зимних каникулах он остается один в школе. Я хотел попросить вас, Альбус, мы с удовольствием пригласим его к нам в гости», — проговорила Молли. «Нет, нет, Молли, ты не так поняла. Мне бы хотелось, чтобы ваши дети составили ему компанию в школе. Но, Альбус, мы бы хотели увидеть наших детей», — запротестовал Артур. «Я понимаю, поэтому хочу сделать вам интересное предложение. Вот это порт-ключ в драконий заповедник в Румынию на трех человек. Вы сможете повидать Чарли. Ты ведь соскучилась по Чарли, Молли?» Директор, сверкнув глазами, выложил на стол перед ними небольшую шкатулку и, видя, что Молли согласно кивает, глядя на Артура, продолжил: «Только не сообщайте пока о своей поездке детям». Вскоре, заручившись их согласием, Дамблдор ушел. «Это то, о чем ты говорила?» — спросил Артур. «Да, он начал составлять команду героя», — подтвердила Молли. «Мы должны знать все в подробностях. Я получил разрешение и ждал только сослуживца, с которым мы будем работать по этому делу. Он уже вернулся в Англию, надо пригласить его и познакомить с тобой», — проговорил Артур и вызвал Патронуса. «Приходи в гости», — только и сказал он. Патронус тут же исчез. «Я думаю, Джинни сегодня стоит лечь спать пораньше, пойдем поговорим с ней». Вернувшись в гостиную через полчаса, они обнаружили сидящего в кресле перед камином человека, который при их появлении встал. «Дорогая, разреши мне представить тебе моего коллегу», — проговорил муж, обращаясь к Молли, — «Том Марвелла Риддл, глава 13, в которой Молли устраивает чаепитие. Молли шарахнулась в сторону, доставая палочку и наводя ее попеременно то на мужа, то на Волдеморта. Она понимала, что ее попытки сопротивляться бесполезны, но собиралась подороже продать свою жизнь. Просто сдаться, опустив руки, было не в ее характере. Мужчины не сдвинулись с места, и Артур спокойным голосом, которым обычно успокаивают животных или неадекватных людей, произнес: «Молли, пожалуйста, опусти палочку. Мы не сделаем тебе ничего плохого. Мистер Ридл мой коллега и даже, можно сказать, друг. Что бы ты про него ни думала, это не так, и он никогда не навредит моей жене». Молли изучала стоящего перед ней мужчину. Высокий и поджарый, с мягко вьющимися волосами и начавшими сидеть висками, в его темно-синих глазах не было ни грамма безумия, и красные искры не вспыхивали в них. Он не имел ничего общего с тем безносым и красноглазым уродом, которого она видела в фильме. Скорее, это была возмужавшая копия того юноши, которым темный лорд предстал перед Гарри Поттером в тайной комнате. Решившись, она опустила палочку. «Я рад, миссис Уизли, что вы решили поверить своему мужу», — проговорил Ридл. «Я же, со своей стороны, могу только подтвердить его слова и заверить вас, что не причиню вреда ни вам, ни кому-либо из ваших детей. Но как такое может быть? Вы работаете на отдел тайн, а кто же тогда находится сейчас в школе?» — подчил мой профессор Акверелла. «Нам бы тоже хотелось выяснить этот вопрос, поэтому мы и хотим услышать все, что вы знаете про наш мир. Я расскажу вам, но я уже не уверена, что-то, что я знаю, относится к вашему миру». Успокаиваясь, проговорила Молли и присела в кресло, хотя, если подумать, тот мир, который мы считаем канонным, тоже может быть лишь одним из множества вариантов Вселенной. Но то, что вы уже рассказали, оно же сходится. Значит, можно сделать вывод, что и дальнейшие события, возможно, отличались бы не сильно, сделал вывод ее муж. «Да, в общих чертах, насколько я знаю, все совпало», ответила Молли и обратилась к гостю. «Но прежде чем делиться своими знаниями, могу я услышать вашу историю?» «Это будет долгий рассказ», — улыбнулся ей человек, которого ей все никак не удавалось перестать считать темным лордом. «Ох, извините, я плохая хозяйка», — проговорила Молли, вскакивая с кресла и стараясь не показать, что у нее дрожат руки. «Я не предложила гостю чай». Она вышла на кухню заварить чай и принялась звенеть чашками, пытаясь успокоить мысли, нервно мечущиеся у нее в голове. Все ее знания об этом мире были, кажется, в корне неверными. Тот, кого считали добрым волшебником, оказался, как минимум, беспринципным манипулятором. А жуткий темный волшебник сидел сейчас у нее в гостиной, ожидая, когда она принесет чай. Взяв себя в руки, она поставила на поднос три чашки, чайник, молочник, сахарницу и тарелочку с печеньем, которое она пекла сегодня утром и всего лишь несколько часов назад угощала им Дамблдора. «Какая ирония», — подумала Молли, — «добрые и злой волшебники по очереди пьют чай у меня дома». Побоявшись, что сейчас она не справится с подносом, она позвала Артура, и вот они трое снова сидят возле камина. «Я родился в конце 1926 года», — заговорил Ридл, отставив опустевшую чашку на столик. «Моя мать умерла через час после того, как я появился на свет, успев назвать меня в честь своих мужа и отца. Детство я провел в приюте, и эти годы были тяжелыми для меня. Меня боялись из-за, как я теперь понимаю, стихийных выбросов магии, и я рано научился их контролировать, но окружающие все равно опасались меня, даже не помня причину страха. В 11 лет ко мне пришел преподаватель из Хогвартса, от него я узнал о том, что я волшебник, и что такие, как я, учатся в специальной школе. Человека, открывшего мне мир магии, звали Альбус Дамблдор. Шляпа предлагала мне на выбор Ревенкла и Слизерин, но я хотел признания и славы, хотел доказать, что я лучше всех, я хотел стать великим волшебником. К тому же шляпа намекнула мне, что мои родственники связаны со змеиным факультетом. Я выбрал Слизерин и никогда не пожалел об этом. Я смог обзавестись отличным кругом общения, учителя хвалили меня, и только профессор Дамблдор относился настороженно. Я не мог этого понять, да и, честно говоря, не пытался. Каникулы я обычно проводил в гостях у своих друзей. Благодаря им я смог узнать свою родословную. Оказалось, что по материнской линии я являюсь потомком Салазара Слизерина и рода Гонт. Также я смог узнать, где проживает мой отец Магл, и летом 43-го года я решил навестить родственников. «Подождите, а как же Миртл?» — перебила его Молли. «А, вы о той истории с акромантулом Хагрида. Я догадался, что это его питомец убил девочку и посчитал нужным сообщить об этом директору Диппиту и его заместителю. Разве она умерла не от взгляда Василиска? Василиска, откуда в Хогвартсе Василиск? А разве не вы, наследник Слизерина, выпустили его из тайной комнаты? В тайной комнате уже давным-давно нет Василиска. Когда я попал туда, то обнаружил только редчайшие книги и артефакты, которые смог постепенно оттуда вынести. Книги хранятся сейчас у меня дома и в отделе тайн. В подземельях Хогвартса они начали портиться. Уж очень давно никто не накладывал на них сохраняющих чар. Хагрида наказали, и я думаю, что с ним обошлись еще мягко, исключив из школы. Его мог ждать Азкабан, если бы девочка оказалась из семьи магов и родственники настояли на ужесточении наказания. А так как погибшая ученица была маглорожденной, то судьи посчитали возможным смягчить наказание. Молли слушала гостя с удивлением и негодованием. «Ах он, старый козел!» — ругала она белобородого знакомого старичка, переписал всю историю, врал Поттеру, исковеркал столько судеб. Артур, тоже внимательно слушавший рассказ о событиях, которые не были ему известны полностью, воспользовался тем, что Том замолчал и заговорил. «Не хочу прерывать столь интересную беседу, но если вы не заметили, то за окном уже светает. Да, да, что-то засиделись мы, а работу никто не отменял», — проговорил Риддл. «Вы не будете возражать, если я снова навещу ваш гостеприимный дом в ближайшее время? Нам надо договорить. Не в ближайшее, а сегодня же вечером», — тоном, не терпящим возражений, ответила Молли. «Будем ждать вас к ужину. Артур, мы сможем отправить Джинни погостить к кому-то из родственников на пару дней?» Глава 14, в которой речь идет о родственниках. Спать, конечно, ни Молли, ни Артур уже не легли. Выпив бодрящего зелья, они позавтракали и занялись обычными утренними делами, дожидаясь, когда будет уместно поговорить с роднёй через камин. Как только Молли увидела, что муж направился к камину, она поспешила в комнату дочери. Разбудив девочку и отправив умываться, Молли вернулась в гостиную. «Ну что, кто из родственников сможет принять ее на денек-другой? Я договорился с родителями, они будут рады повидать внучку. А твои родители?» Молли замолчала, ожидая ответа. Она не помнила ничего о родителях Артура Уизли, да и о своих знала только то, что сообщил ей муж. «Моих родителей зовут Септимус и Цедрелла Уизли, они живы, мама правда частенько хворает, а отец еще вполне крепкий. Так вот, они с удовольствием присмотрят за внучкой пару дней. Цедрелла где-то мне встречалось это имя. Цедрелла Блэк. Она вышла за моего отца и за это была выжжена с семейного гобелена сумасшедшей Вальбургой. Правда, ее действия бессмысленны, только испортила раритетную вещь. Она не глава семьи Блэка и изгнать из рода не может». Молли еще хотела что-то спросить, но тут в комнату вошла Джинни. «Как хорошо, что ты уже одета, Джинни», — обратился к ней Артур. «Мы с тобой сейчас идем в гости к бабушке с дедушкой, они хотят с тобой повидаться». Джинни радостно согласилась. Старики нравились ей, и она никогда не возвращалась от них без подарков. «Молли, я отведу Джинни и оттуда сразу отправлюсь на работу. Жди к ужину», — проговорил Артур, подходя к камину, в который уже шагнула нетерпеливая дочка. Ужин Молли приготовила и даже, что удивительно, не сожгла. Весь день у нее все валилось из рук, мысли были заняты предстоящим ужином и ожидаемым гостем. Но все имеет обыкновение заканчиваться, закончился и этот день. В камине полыхнуло зеленое пламя и из него вышел Артур, а следом за ним Том Риддл, поприветствовавший хозяйку. Молли ответила ей, извинившись за то, что накрыла стол на кухне, повела гостя туда. Артур, заблокировав камин, вскоре присоединился к ним. Поужинав, мужчины поблагодарили Молли и тут же за столом, за очередной чашкой чая, Том продолжил свой прерванный рассказ. «Так вот, как я уже сказал, летом 43-го года я гостил в поместье Мальсиберов. Решив навестить родственников, я попросил своего друга отправиться вместе со мной. Тот никогда не бывал у маглов и, естественно, согласился. Ну, что я могу сказать по поводу визита? Он явно не удался, отец и знать меня не хотел, бабка с дедом смотрели на нас, как на какие-то отбросы. Я еле сдержал друга, который хотел поучить уму-разуму наглых маглов и напомнил отцу, что являюсь его законорожденным сыном и он никак не может отрицать этот факт. После этого, не желая больше находиться рядом с этими людьми, я покинул дом моих родственников, чтобы, как я думал, никогда туда не возвращаться. Насколько я знал, Марфин Гонд проживал рядом. Мы отправились туда, с трудом найдя ту развалюху, которую он считал домом. Я постучал в дверь, желая познакомиться. Дядя был дома, он встретил меня не особо ласково, но здесь скандала удалось избежать, а когда я заговорил с ним на парсилтанге, тот очень удивился и безоговорочно признал меня гонтом, объяснив мне, что только истинный гонт, как потомок Слизерина, может говорить со змеями. Как оказалось, дар парсилтанга в роду передавался только по мужской линии. Это не мешало девочкам, рождавшимся у них, понимать парсилтанг и говорить на нем, но выходя замуж, они не привносили это умение в род мужа. Их дети рождались обычными магами, не понимающими змеиный язык. И то, что я умел говорить на нем, делало меня редчайшим исключением. Дядя в тот же день признал меня наследником, и в книге рода я теперь записан как Том Марвалорид Бугонт. В знак того, что я признан, он отдал мне родовое кольцо. Оставаться у него я не мог, чтобы не стеснять, и пообещал наведываться время от времени в гости. Каково же было мое удивление, когда через несколько дней я узнал из газет, что моего дядю обвиняют в убийстве семьи маглов, и теперь его ожидает Азкабан. Я кинулся в Литл Хэндлтон и узнал, что маглы, которых убил Марфин, это мой отец и дед с бабкой. Я до сих пор не могу понять, зачем он это сделал. Этим же летом я получил наследство от Ридглов, теперь мне принадлежал дом и несколько счетов. Закончив школу с превосходными оценками, я попытался устроиться на работу в Хогвартс, но мне было отказано. Я не расстроился и отправился путешествовать. Знания манили меня, я побывал во многих странах, а позже долгие годы провел вдали от цивилизации, сначала в джунглях Амазонки, потом у шаманов Сибири и колдунов Манчжурии. Новости не доходили до меня, да и не интересовали. Я задался целью получить как можно больше знаний. Слава уже не манила меня так, как раньше. Я вырос и уже ничего не хотел кому-то доказывать. Я и так знал, что я сильный волшебник. В начале этого года я вернулся в Англию. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что моим детским прозвищем, составленным из анаграммы моего имени, пугают детей. Многие мои друзья мертвы, прошла война, в которой люди, называющие себя моими последователями, творили безумство. Тогда же я узнал, что лорда Волдеморта считают погибшим, и это было мне на руку, как и то, что большинство магов не связывали мою фамилию с темным лордом. Я обратился за помощью к своему другу, одному из немногих оставшихся в живых. Тот оказался невыразимцем, вот так я и стал работать в отделе тайн. Теперь мы пытаемся понять, кто скрывался под личиной лорда Волдеморта. Когда Ридбл замолчал, Молли отмерла и вздохнула. Стройная картина мира треснула и окончательно рассыпалась на кусочки. Глава 15, в которой разговоры продолжаются. Тишина, воцарившаяся на кухне после того, как Ридбл закончил свой рассказ, казалась абсолютной. Молли даже подумала, что оглохла, но тихие щелчки стрелок часов в гостиной развеяли это впечатление. Молли кашлянула и произнесла: «Да, все любопытнее и любопытнее. Мне почему-то кажется, что в этом замешан добрый волшебник. Поправьте меня, если я ошибаюсь». «Ты не ошибаешься», — произнес муж. «Мы занялись расследованием и выяснили очень интересные факты, но теперь твоя очередь делиться сведениями». Молли кивнула, соглашаясь с мужем, и начала рассказывать содержание просмотренных фильмов и все, что еще знала. Выслушав ее, невыразимцы переглянулись, и Том произнес: «Крестражи, значит, интересно. Неплохую версию придумал Дамблдор. Заметьте, все факты, о которых узнавал Поттер, все воспоминания, которые он видел, все прошло либо через руки директора, либо через кого-то, кто ему чем-либо обязан. Я подозреваю, что на детей воздействовали чарами или зельями, которые вызывают видения, иначе как можно объяснить победу над Василиском? Даже если бы эта зверюга находилась в Хогвартсе, как поверить в то, что 12-летний мальчик убивает огромного тысячелетнего монстра с помощью меча? Да если бы он и сумел вонзить меч, ему переломал бы все кости бьющийся в агонии Василиск. Кстати, интересный меч принадлежал Годрику Гриффиндору, о чем и свидетельствует надпись, сделанная на современном английском, и больно хлипкий, как раз по руке нетренированного современного мальчишки. Зубочистка, а не меч. Бред, а если точно, то бред вполне определенного ребенка. Акверелл, что с ним? Почему Поттер так реагирует на него? Вспомни, Молли, когда ты рассказывала о первом появлении героя в дырявом котле, ты упомянула, что он там встретил профессора Акверелла, который был в челме и заикался. Значит, следуя логике, мы можем предположить, что он уже был носителем духа Волдеморта. Ну да, Молли не понимала, куда тот клонит. Так почему же у Поттера не заболел шрам и с Квиреллом ничего не случилось при рукопожатии? Значит, странности начались, когда Поттер пришел в школу. А скажи мне, кроме Поттера, кто видел лорда на затылке Квирелла? Но как тогда объяснить возрождение Волдеморта, битву в министерстве и за Хогвартс? Это ведь не может быть видениями, там были и другие люди, засомневалась Молли. А вот это как раз легко объяснимо. Балуется кое-кто наитемнейшей магией. Поднять лича, это вам не раз плюнуть. Но если к этому причастен Дамблдор, то он уже сейчас начал воздействовать на детей, скоро Хэллоуин и будет явление тролля. Я уже не понимаю, будет тролль или это тоже выдумка, и как мне себя вести с Роном. Получается, он будет думать, что вместе с Гарри победил тролля, а все остальные об этом ни сном ни духом, и Перси мне не пожалуется. А я еще не понимала, почему это в фильме никто из родителей не реагировал на то, что творится в школе. Получается, и реагировать особо ни на что. Даже если и был тролль, ну вырвался, обезвредили его профессора, никто не пострадал, значит и говорить ни о чем. Молли взволнованно посмотрела на мужчин и произнесла: «А если что-то пойдет не так или мы не правы, ведь дети могут пострадать?» «Молли, не паникуй, дети скорее всего и близко не увидят тролля. Почему вы думаете, что это директор? Вдруг вы ошибаетесь и зря делаете из него вселенское зло? Я уже тебе говорил, что у нас есть для этого некоторые факты», — произнес Артур. Сама подумая о его отношении к Ридблу, к Поттеру, из одного сделал темного лорда, из другого спасителя, ведь мальчик вырастет зомби, неразмышляющим и готовым исполнить любой приказ. Но возможно, так и надо, ведь у него крестраж, как ему от него избавиться? Молли все еще пыталась возражать, хотя сама уже склонялась к мысли, что муж и Том правы. Да нет никаких крестражей, Молли, не выдержал Артур, невозможно разорвать душу, можно только сделать некое подобие, слепок. Так и произошло, видимо, с той тетрадью, о которой ты рассказывала. Том Риддл, которого видел Гарри Поттер в тайной комнате, был как настоящий, потому что тот, кто создавал эту тетрадь, точно знал, как выглядел молодой Том и как себя вел. Все последующие выглядели уже как жуткие клубы дыма или тумана, вызывающие страх. И все потому, что более поздних сведений о Томе не имелось, а вкладывать в крестражи, якобы сделанные в разное время, одинаковую внешность было бы рискованно. Даже такой доверчивый мальчик, как Поттер, мог заподозрить подделку. Но зачем это Дамблдору? Вот этого мы еще не знаем. Но мы будем выяснять, как все эти факты взаимосвязаны и кто исполнял роль темного лорда до того памятного Хэллоуина и зачем это все директору. И когда мы все это узнаем, директора ждет Азкабан. Время, кажется, у нас еще есть. Постараемся не доводить до появления лича. Молли поняла, что мужчины ей больше ничего не скажут и решила подумать над этими вопросами сама. Время, тем более, и правда было. К тому же возникал вопрос, как она сможет вырастить из детей что-то хорошее, если они большую часть времени проводят в школе, куда ее, как она подозревала, не допустит директор. Да и захоти она явиться туда, как она сможет объяснить, откуда она узнала о происшедшем? Стоит директору что-то заподозрить и он изменит сценарий, да и ей не поздоровится. Следовало быть как можно более осторожной и надеяться, что отдел тайн сработает оперативно. Том давно откланялся и ушел, а Молли все сидела и думала, что попала она далеко не в сказку, и ее решение воспитать детей подобающим образом может стать трудновыполнимым. Ее желание не лезть в игры серьезных мальчиков никого не интересовало и проблемы приходили к ней на дом. Она не могла остаться в стороне, как бы ей этого не хотелось. Следовало признать, что она появилась здесь не просто так, по какой-то прихоти, а являлась теперь ключевой фигурой наравне с Поттером, Дамблдором и Ридлом, а также наравне с неизвестной величиной, носящей имя Волдеморт. Глава 16, в которой Уизли отдыхают и обзаводятся живностью. На следующий день Молли проснулась поздно. Джинни все еще была в гостях, а муж решил, видимо, ее не будить, уходя на работу. За несколько месяцев она привыкла вставать рано, чтоб накормить семью, и ей было непривычно валяться в постели, но сказывались, видимо, прошлые бессонные ночи. Полежав немного, Молли встала, решив воспользоваться отсутствием дочери и по-быстрому съездить в город, чтобы подстричься. Она уже давно хотела изменить что-то в себе, не быть прежней Молли, а сейчас ей хотелось еще и отвлечься от мыслей, к которые возникли у нее после разговора с Риддлом.